Однажды вечером одну из этих дам, которую я уже один раз грубо от себя оттолкнула, удалось увлечь меня в кафе, где она угостила меня рюмкой шартрезу. Я еще до сих пор вижу ее сидеющие волосы, ее строгий туалет буржуазские вдовы, ее жирные лоснящиеся руки, покрытые кольцами. С большой убедительностью и еще большим увлечением, чем в прежние разы, она мне рассказывала про то, как у нее хорошо. Я оставалась равнодушной ко всем ее хвастливым рассказам. Тогда она воскликнула: «О, если бы вы только захотели, моя милая, мне не надо вас рассматривать. Я вижу, как вы красивы во всех отношениях. И это настоящее преступление с вашей стороны прятать такую красоту или растрачивать ее с обитателями тех домов, где вы служите. С такой красотой и игривым умом, я уверена, что вы умны, вы скоро составили бы себе состояние, накопили бы денежек и в очень короткое время, потому что, видите ли, у меня прекрасная клиентура, старые господа, очень влиятельные и очень-очень щедрые. Работа иногда тяжелая, я не говорю, но зарабатываешь такую массу денег. Все, что есть лучшего в Париже, бывает у меня. Знаменитые генералы, влиятельные чиновники, иностранные послы». Она придвинулась ко мне и понизила голос: «А если я вам скажу, что сам президент республики?» «Да, моя милая, это вам даст представление о том, что такое мой дом. В мире нет ему равного. Робино — это ничто в сравнении с моим домом. И вот вчера в 5 часов президент был так доволен, что обещал мне академические пальмы для моего сына, который состоит заведующим одного духовного учебного заведения в отеле. Итак». Она долго смотрела на меня, стараясь проникнуть в мою душу, и все повторяла: «Ах, если бы вы только хотели, какой вы имели бы успех!» Потом она продолжала конфиденциальным тоном: «Часто бывает также у меня, в большой тайне, конечно, дамы из самого высшего общества. Иногда одни, иногда со своими мужьями или любовниками. Вы понимаете, у меня можно встретить все и всех». Я отговаривалась под разными предлогами, что я недостаточно знаю науку любви, что у меня нет ни богатого белья, ни туалетов, ни бриллиантов. Старуха меня успокаивала. «Об этом вам не надо беспокоиться», — говорила она, «потому что у меня самый главный туалет, вы понимаете, это природная красота. Красивая пара чулок, вот и весь туалет». «Да-да, я знаю, но все-таки...» «Я вас уверяю, что вам нечего беспокоиться», — настаивала она ласково. «Так, например, у меня есть некоторые очень знатные клиенты, главным образом посланники, у которых есть фантазии. Черт возьми, в их возрасте и при их богатстве, а чего же нет? Они больше всего любят и всегда просят у меня горничных, субреток, черное плотно обхватывающее гладкое платье, белый передник, маленький чепчик из белого тонкого полотна. Это их вкус. Ну, конечно, при этом богатое нижнее белье, самое лучшее, что только есть в Париже, и какого даже субретки из французского театра никогда не имели. За это я вам ручаюсь». Я попросила времени на размышление. «Хорошо, подумайте об этом», — посоветовала мне эта торговка человеческим телом. «Я вам на всякий случай оставлю свой адрес. Когда ваше сердце вам только подскажет, приходите ко мне». «О, я спокойна. Я завтра же расскажу о вас президенту республики». Мы окончили наш ликер. Старуха заплатила за обе рюмки и, вынув из маленького черного портмоне визитную карточку, украдкой сунула мне ее в руку. Когда она ушла, я посмотрела на карточку. На ней было написано: «Госпожа Реве Каранве», а внизу — «Моды».